Я тяжело вздохнул, и этот вздох был полон растерянности. Ох, что же будет дальше? Соревнования по квиддичу на метлах. Эта нелепая мысль немного отвлекла, но вот перед нами выросли огромные двери. Они беззвучно поехали в сторону, приглашая войти в логово льва. Я замер. Вся моя напускная бравада снова улетучилась. Я повернулся к единственному человеку здесь, чье имя я знал. «Господин лекарь», мой голос был тихим, почти шепотом. «Вы мне подскажите лучше, как себя вести, что говорить, всю правду?» Степан Игнатьевич посмотрел на меня, затем на открытую дверь, за которой виднелся край массивного стола. «Ведите себя как княжич Воронцов, переживший покушение», — ответил он также тихо, с достоинством, но без заносчивости. «Вы напуганы, но не сломлены. Вы злы, но держите себя в руках, говорите мало, отвечайте только на прямые вопросы». Он сделал паузу, подбирая самые важные слова, и нет, не всю правду, ни слова об амнезии, ни слова о том, что вы не понимаете, что происходит. На вопрос, как вы себя чувствуете, отвечайте: «Я зол и хочу знать, кто за этим стоит». На вопрос, как вам удалось выжить, отвечайте: «Я защищался, большего от вас не потребуется, ректор будет говорить сам, просто слушайте, а теперь идите, я войду следом». Его инструкция была четкой и простой, это был план. Короткий, но план. Из глубины кабинета донесся спокойный, низкий и очень властный голос. «Не стойте на пороге, княжич, и вы, лекарь, входите». Голос не был громким, но он, казалось, заполнил собой все пространство, вибрируя в самом воздухе. Он не терпел возражений. Инструкция лекаря была как холодный компресс на разгоряченную голову. «Я зол и хочу знать, кто за этим стоит. Да мне и играть-то ничего не придется. Я был зол, и я хотел знать, кто за этим стоит». Все встало на свои места. Этот ректор, он один из главных подозреваемых в моем списке. Он глава этого змеиного гнезда. Он наверняка связан с отцом. Они в сговоре, хотят избавиться от неугодного наследника. И сейчас он устроит мне допрос, будет вынюхивать, искать слабые места. Ну что ж, посмотрим. Приглашение ректора прозвучало как вызов. Я сделал глубокий вдох и шагнул через порог. Не как проситель и не как студент, а как человек, который пришел требовать ответов. Я вошел и нарочито медленно, с легким пренебрежением, оглядел кабинет. Он был огромен. Одна стена от пола до потолка была занята книжными полками, уставленными тысячами фолиантов в кожаных переплетах. Другая стена представляла собой сплошное магическое окно, за которым медленно плыли облака. Казалось, кабинет парит в небе. Посередине комнаты стоял гигантский стол из черного дерева, заваленный свитками, книгами и какими-то странными артефактами, вроде медных сфер и хрустальных призм. И за этим столом сидел он, ректор Разумовский. Он не был похож на портреты старых магистров, седой, коротко стриженный, с аккуратной бородой и спаньолкой. Его лицо было худым, аристократичным, с высоким лбом и пронзительными, очень темными глазами. Он был одет в строгую темно-фиолетовую мантию без всяких украшений. Он не выглядел могущественным магом из сказки. Он выглядел как опасный политик или глава спецслужбы. Он не обращал на меня внимания, что-то быстро записывая в толстый гроссбух острым пером. Рядом с ним на столе стояла тарелка с булочками и чашка, от которой поднимался пар. Тот самый завтрак. Я прошел в центр комнаты и остановился, демонстративно не приближаясь к столу. Степан Игнатьевич вошел следом и молча встал у стены. Тишина затягивалась. Ректор продолжал писать. Это была явная игра, проверка на прочность. Он хотел, чтобы я заговорил первым, проявил нетерпение. Но я молчал, просто стоял и смотрел на него, излучая, как я надеялся, холодную ярость. Наконец, не поднимая головы, он произнес: «Вы очень похожи на своего отца, княжич, та же гордыня». Он тоже никогда не начинал разговор первым. Он закончил писать, поставил точку, аккуратно положил перо и только после этого поднял на меня свои темные, ничего не выражающие глаза. «Садитесь», он указал на кресло, стоявшее перед его столом, «и поешьте. Вам нужны силы. У нас долгий разговор». Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась абсолютная власть. Он не предлагал, он приказывал. Я смотрел на него, и его манера поведения вызывала во мне глухое, инстинктивное отторжение. «Этот тип мне не нравится». В памяти всплыла картинка из прошлой жизни. Мы, работяги, стоим в приемной директора завода, чтобы подать коллективную жалобу на условия труда, когда уже совсем прикипело. И тот директор в дорогом костюме вел себя абсолютно так же. Высокомерно, спокойно, с той же уверенностью во взгляде, что он – хозяин жизни, а мы – просто шум. Так ведут себя те, кто считает себя выше других, и даже когда их задницы в огне, они до последнего пытаются сохранить лицо. Я медленно, подчеркнуто медленно, подошел и сел в кресло. Оно было из мягкой кожи и неприятно обняло меня. Черт, а это неплохой ход, пронеслось в голове, когда я увидел тарелку с булочками. Заставить меня есть здесь, при нем, чавкать, как провинившийся школьник. Я сразу становлюсь мелким и уязвимым. Я едва заметно вздохнул, собираясь с мыслями. Нет, я не буду играть по его правилам. Спасибо, господин ректор. Я намеренно исказил его обращение из прошлой жизни, но оно прозвучало на удивление к месту, холодно и официально. Я не голоден. Я посмотрел ему прямо в глаза, не отводя взгляда. Давайте приступим к разговору. Нам есть что обсудить, и это гораздо важнее набивания желудка. Мои слова повисли в воздухе. Я открыто отказался подчиняться и перехватил инициативу. Ректор Разумовский не дрогнул, но я увидел, как в его темных глазах на долю секунды мелькнул интерес. Он явно не ожидал такого прямого отпора. Он откинулся на спинку своего огромного кресла и сцепил пальцы в замок. «Что ж», — произнес он ровным тоном, — «прямолинейность — это тоже черта Воронцовых. Хорошо, тогда перейдем к делу». Он подался вперед, и его голос стал жестче. Прошлой ночью на территории Императорской Академии было совершено покушение на студента. На вас, двое нападавших, предположительно наемники, обезврежены вами и находятся под стражей в Мидблоке. Это официальная версия. Он сделал паузу. А теперь я хочу услышать неофициальную. Расскажите мне все, что произошло, с самого начала, в мельчайших деталях. Он смотрел на меня в упор, ожидая моего рассказа. Степан Игнатьевич у стены стоял неподвижно, как тень. Глава 8. Я слушал его, и его спокойный, деловой тон, словно он обсуждает не покушение на мою жизнь, а какой-то рядовой инцидент, взорвал остатки моего терпения. Неофициальная версия, я усмехнулся. Усмешка получилась кривой, злой, совсем не аристократической. Я подался вперед, опираясь локтями о колени, и посмотрел ему прямо в глаза, вкладывая в свой взгляд всю ярость и подозрительность, которые накопились за эту ночь. «Неофициальная версия такая», — произнес я, чеканя каждое слово. «Мой отец послал двоих убийц, чтобы прикончить своего раненого сына на больничной койке. А вы, или кто-то из этой вашей академии, в этом ему поспособствовали. Не так ли?» Последние слова я выплюнул, как обвинение. «Не слишком ли я резво коней запряг?» — мелькнула запоздалая, паническая мысль. «Я ведь совсем не думаю о последствиях». Но было уже поздно. Ярость захлестнула меня, отрезая пути к отступлению. В кабинете повисла звенящая тишина. Даже магическое окно за спиной ректора, кажется, замерло. Я физически почувствовал, как напрягся Степан Игнатьевич у стены. Ректор Разумовский не изменился в лице. Он просто смотрел на меня, долго, несколько секунд, которые показались вечностью. Он не моргал. Его темные глаза были похожи на два колодца, в которых тонули все мои эмоции. Когда он заговорил, его голос был абсолютно спокойным, даже тихим. Но в этой тишине была скрыта чудовищная мощь. «Я задал вам вопрос, княжич, о том, что произошло, а не о ваших догадках и обвинениях, сколь бы справедливыми они вам ни казались». Он медленно, с едва уловимым скрипом, выпрямился в кресле. Воздух в кабинете, как мне показалось, стал плотнее, дышать стало тяжелее. «Вы обвиняете главу рода Воронцовых, одного из столпов империи, в покушении на убийство, и меня, ректора этой академии, в соучастии. Это очень-очень серьезные слова. У вас есть доказательства, или только юношеский гнев и обида на отца, который, насколько мне известно, никогда не питал к вам теплых чувств? Он не кричал, он не угрожал, он просто разбирал мои слова на части, обнажая их слабость. У меня не было ничего, кроме слов одного из убийц, никаких доказательств. Потому что если вы сейчас же не предоставите мне факты, продолжил он тем же ледяным тоном, я буду вынужден прервать этот разговор и действительно передать вас в руки магистров-менталистов. Не для комиссии по здоровью, а для допроса. По обвинению в клевете на высших должностных лиц империи. И поверьте, княжич, по сравнению с этим вчерашнее нападение покажется вам легкой прогулкой. Я слушал его, и ледяные слова ректора гасили мою ярость, как вода гасит огонь, оставляя после себя лишь горький пепел и холодное осознание ловушки, в которую я сам себя загнал. Я тяжело вздохнул. Я знаю это, потому что один из них сам сказал мне об этом перед тем, как попытаться меня убить. Мой голос звучал уже не так уверенно, скорее устало. Он сказал, что отец передавал привет, но он немного не рассчитал свои силы. А теперь, я посмотрел ему прямо в глаза, вкладывая в взгляд всю горечь своего положения, теперь эти убийцы в ваших руках, и никто никогда не узнает правду, так ведь? Черт, я влип по уши, панически билось в голове. Что делать? Давать заднюю? Не учил меня так батя. Заднюю давать, не по-мужски, но у них тут змеиное логово, и мои методы тарана не помогут. Я чувствовал, как проигрываю, отчаянно, безнадежно проигрываю эту партию. Он был прав, у меня не было ничего, кроме слов убийцы, которые теперь никто не подтвердит. Я опустил плечи, это было поражение, и нужно было иметь мужество его признать. Я снова грустно вздохнул, на этот раз совершенно искренне. «Хорошо», — сказал я тихо, глядя куда-то в стол, а не на него. «Я, наверное, просто перегнул палку, из-за шока, из-за страха. Я прошу прощения перед вами за такие неуместные и дурацкие слова, мне нет оправданий, просто помутнение рассудка, вот и все». Я поднял на него глаза, и в моем взгляде, я надеялся, была лишь усталость и смирение. Неофициальная версия, для всех, на меня напали неизвестные. Я защищался, как мог. Устраивает вас такой ответ, жалкая попытка, подумал я, но что сделано, то сделано. По крайней мере, я показал, что не боюсь, а теперь показал, что и отступать умею. Ректор Разумовский молчал, изучая меня. Его лицо было непроницаемым. Он выиграл этот раунд, но я чувствовал, что мое отступление произвело на него не меньшее впечатление, чем моя первоначальная атака. Наконец, он медленно кивнул. «Принято, княжич», — произнес он. «Приношу свои извинения за излишнюю резкость. Ситуация чрезвычайная. Ваш шок объясним. А ваш ответ «да», он меня устраивает». Он снова откинулся на спинку кресла, и напряжение в кабинете немного спало. «А теперь, когда мы разобрались с протоколом, давайте поговорим по-настоящему. Вы правы в одном. Эти двое сейчас в моих руках. И я, в отличие от вас», он сделал едва заметную паузу, «имею способы узнать правду. И я ее узнаю». Он посмотрел на меня очень внимательно. «Вы вчера продемонстрировали выдающиеся защитные навыки. Кокон, который вы инстинктивно сплели, был на уровне выпускника, а не студента второго курса, который еще позавчера едва не провалил дуэль. Лекарь Матвеев рассказал мне о ваших занятиях, но даже с учетом этого, ваш прогресс феноменален». Он подался вперед, и теперь в его голосе не было угрозы, только холодный деловой интерес. «Я хочу знать, княжич Воронцов, что с вами произошло на той дуэли, что изменилось?» Я слушал его, и ледяные щупальца страха снова поползли по спине. Он подобрался слишком близко, слишком. «Не нужно сбрасывать со счетов возможность, что этот ректор не причастен», — мелькнула отчаянная мысль. «Нельзя ему доверять, но вдруг возможно, что он не враг. Мне отчаянно хотелось верить хоть кому-нибудь в этом проклятом мире, но я не мог, не после прошлой ночи. Я смотрел на него, и мой разум лихорадочно искал наиболее правдоподобную, наиболее безопасную ложь. Но ложь была не нужна. Нужна была лишь тщательно отредактированная правда. Я не знаю, я честно посмотрел ему в глаза. И это была правда, я действительно не знал до конца, как это работает. Должно быть, шок. Само ранение что-то во мне пробудило. Я подался вперед, пытаясь жестами и интонацией передать свое собственное замешательство. Как будто все, что я знал до этого, все эти плетения, все уроки, они были как россыпь деталей в ящике. Я знал каждую из них, но не мог собрать в одно целое. А потом удар, боль, темнота, и когда я очнулся, они вдруг как-то сами по себе собрались, сложились в единую картину. Понимаете, в общем-то, я говорил чистую правду, подумал я про себя. Просто чуть-чуть умалчивал главную суть. Я, мать его, Петя Сальников. И мой мозг, привыкший к логике, тяжелому труду и станкам, просто упорядочил то, с чем не справлялся эмоциональный и запуганный Алексей. Ректор Разумовский слушал меня очень внимательно, не перебивая. Он не сводил с меня своих темных глаз. Когда я закончил, он несколько секунд молчал, обдумывая мои слова. «Посттравматическая катализация дара», — произнес он наконец, словно ставя диагноз. «Редкое, но известное явление. Сильный стресс, угроза жизни, иногда это действительно ломает ментальные блоки, которые мешают магу раскрыть свой потенциал. Обычно это происходит в более юном возрасте, но бывают исключения. Он, кажется, принял мое объяснение. Оно укладывалось в его картину мира, в его знания. Он откинулся на спинку кресла. Это многое объясняет. И это меняет все. Что меняет? Спросил я, не удержавшись. Все, повторил он. Ваше положение в академии, отношение к вам вашего рода. И, что самое важное, он сделал паузу, вашу ценность, как для друзей, так и для врагов. Бездарный отпрыск, который позорит семью, это одно. А вот маг, чей дар внезапно проснулся и оказался сильнее, чем кто-либо мог предположить, это совсем другая фигура на доске, гораздо более опасная и гораздо более ценная. Он посмотрел на меня так, словно видел не студента, а редкий и опасный артефакт. Ваш отец, князь Дмитрий, возможно, хотел избавиться от слабого сына, но он ни за что не откажется от сильного. Я свяжусь с ним, но я представлю ему свою версию событий. А до тех пор вы переводитесь из общего общежития в башню магистров, под мою личную опеку. И ваша завтрашняя проверка, разумеется, отменяется. Ваша вчерашняя защита была красноречивее любого экзамена. Лекарь Матвеев проводит вас в ваши новые апартаменты. И, княжич, он снова посмотрел на меня в упор, я настоятельно не рекомендую вам покидать башню без моего ведома. Для вашей же безопасности. Он считал, что делает мне одолжение. Перевод в элитное крыло, отмена экзамена, личная опека. Но я слышал только одно. Ты теперь под домашним арестом. Он не запирал меня в палате, он запирал меня в золотой клетке. Простите, но я против. Вырвалось у меня резко, прежде чем я успел обдумать тон. Признайтесь, это тюрьма. Вы хотите посадить меня в тюрьму, как бы вы это ни называли. Но пока слова еще висели в воздухе, в голове уже зароились сомнения. С другой стороны, там, где за мной не будет присмотра, мне может быть очень опасно. Новые убийцы могут прийти в любой момент. Или опасно будет как раз в этой клетке, где никто не увидит, если со мной что-то случится, а на глазах у других такое не провернуть. Черт, я совсем запутался. А что, если он прав, и теперь отец уже не захочет меня убивать, а захочет использовать? Эта мысль была не менее жуткой. Я попытался найти компромисс, выход из этой дилеммы. Мне отчаянно хотелось не изоляции, а наоборот, быть среди людей, на виду. Это казалось более безопасным. Я бы хотел вернуться в свою группу, сказал я уже спокойнее, пытаясь нащупать правильные слова, к своим однокурсникам. Я не хочу никаких привилегий. Я хочу быть как все. И я хочу сдать проверку. Завтра. Вместе со всеми. Ректор Разумовский выслушал мою тираду с непроницаемым выражением лица. Он не перебивал. Когда я закончил, он медленно покачал головой. «Княжич, вы рассуждаете как студент, а я вынужден рассуждать как глава академии, на территории которой чуть не убили наследника одного из великих родов. Быть как все для вас теперь – непозволительная роскошь». Он поднялся из-за стола и подошел к огромному окну. «Вы вернетесь к своим занятиям, со временем, когда я буду уверен, что угроза устранена, а до тех пор вы будете в безопасности и под присмотром». Он обернулся, и его взгляд был жестким и нетерпящим возражений. «А что касается проверки, вы действительно хотите ее сдавать, после того, как доказали, что владеете коконом на уровне, который и не снился вашим однокурсникам? Что вы хотите этим доказать? Свою смелость или свою глупость? Представьте себе лицо князя Голицына, которого вы вчера боялись, когда он увидит, что вы теперь умеете. Вы хотите спровоцировать новый конфликт, новые слухи, или вы хотите тихо, в безопасности, отточить свой внезапно проснувшийся дар? Его слова были как удар под дых. Он был прав. Мое появление на проверке вызовет бурю. Я не буду как все. Я буду диковинным зверем, которого все будут разглядывать, бояться и ненавидеть. Это не обсуждается, княжич, отрезал он, возвращаясь за стол. Ваше желание похвально, но оно неразумно. Вы отправляетесь в башню магистров. Лекарь Матвеев, он обратился к Степану Игнатьевичу, проводите. Это был конец разговора. Он не просто отказал. Он разбил все мои аргументы и показал, насколько я наивен. Степан Игнатьевич шагнул вперед. Идемте, княжич. Я сидел в кресле, раздавленный и побежденный. Спорить дальше было бессмысленно. Я вздохнул. Обреченно. Хорошо. Слово прозвучало глухо. Я поднялся с кресла. Степан Игнатьевич сделал еще шаг ко мне, чтобы сопроводить. Но я не двинулся с места, я остановился, но, я повернулся и снова посмотрел прямо в глаза ректору Разумовскому, и в этот момент я почувствовал, как внутри что-то сдвинулось. Это была не моя горячая, бессильная злость Пети Сальникова, это было что-то иное, холодное, древнее и полное гордыни, наследие Воронцовых. «Знаете, ректор», — произнес я, и мой голос прозвучал ниже и тверже, чем когда-либо прежде, «что мне все это не нравится». Холодная ярость вспыхнула в моих глазах, и я почувствовал, что она была не совсем моей. Она была чужой, но она была к месту. И когда я стану главой рода, у нас с вами будет совсем другой разговор. Это была не угроза мальчишки. Это было обещание равного. Не дожидаясь его ответа, я резко повернулся к лекарю. «Идемте, лекарь, или как вас там, Степан Игнатьевич?» Последние слова я произнес с ноткой дерзкого пренебрежения, уже не глядя на ректора. Я развернулся и пошел к выходу, не оглядываясь. Я чувствовал на своей спине два взгляда, удивленный от лекаря и тяжелый, задумчивый от ректора. В кабинете воцарилась тишина. Я проиграл. Меня запирали в золотой клетке. Но уходя, я громко хлопнул дверью, заявив о своих правах на будущее. Мы шли молча. Коридоры, по которым вел меня Степан Игнатьевич, становились все тише, все пустыннее. Здесь не было ни суетливых слуг, ни любопытных портретов, только гулкое эхо наших шагов по отполированным до зеркального блеска каменным плитам. Воздух стал другим, пропал запах пыли и воска, вместо него появился тонкий, едва уловимый аромат сухих трав и чего-то, что я мог бы описать только как запах магии, чистый, свежий, как воздух после грозы. Мы подошли к ничем не примечательной арке в стене. Степан Игнатьевич положил на нее ладонь, арка на мгновение вспыхнула голубым светом, и стена перед нами растворилась, превратившись в медленно вращающийся туманный портал. «Сюда», — коротко бросил он и шагнул внутрь. Я колебался лишь секунду, затем, сделав глубокий вдох, шагнул следом. Ощущение было странным, словно я погрузился в теплую воду, но не намок. Секундная дезориентация, легкое головокружение, а потом я снова стоял на твердом полу, и я потерял дар речи. Это не было похоже на коридор или кабинеты академии. Я стоял в центре огромной круглой гостиной, высоченный, метров 10, куполообразный потолок был прозрачным, и сквозь него виднелось серое небо и плывущие облака. Стены были сделаны из светлого, почти белого камня, а пол из темного, отполированного дерева. У одной из стен горел камин, но пламя в нем было не оранжевым, а ярко-синим. Удобные диваны и глубокие кресла были расставлены вокруг низкого столика. Вдоль стен тянулись книжные полки, но на них стояли не только книги, но и множество магических артефактов. Вращающиеся сферы, модели звездного неба, какие-то кристаллы, пульсирующие мягким светом. Из этой гостиной вело несколько дверей из темного дерева. «Это башня магистров», — прервал тишину Степан Игнатьевич. «Вернее, один из ее жилых уровней. Здесь живете вы и еще двое студентов, находящихся под особой опекой. Ваши апартаменты, та дверь, слева от камина». Он указал на одну из дверей. «Еда будет появляться на этом столике трижды в день. В ваших комнатах есть все необходимое, включая учебную библиотеку. Выход из башни для вас закрыт до особого распоряжения ректора. Я буду навещать вас каждый день для осмотра». В этот момент одна из других дверей открылась, и из нее вышел молодой человек. Он был примерно моего возраста, может, чуть старше. Высокий, худощавый, с истинно черными волосами, свободно падающими на лоб, и очень бледной кожей. Он был одет в простую серую рубашку и темные брюки. Но что сразу бросилось в глаза, это его взгляд. Темные, почти черные глаза смотрели на мир с такой вселенской скукой и усталостью, словно он прожил уже не одну сотню лет. Он лениво скользнул по мне взглядом, затем перевел его на лекаря. «О, Матвеев, привел новенького в наш элитный клуб?» Его голос был тихим, с легкой насмешливой хрипотцой. «Чем провинился на этот раз? Сжег библиотеку? Превратил ректора в жабу?» Он подошел к одному из кресел и с преувеличенной усталостью рухнул в него, закинув ногу на ногу. Глава 9. Я проигнорировал слова черноволосого парня. Его язвительный тон и вызывающая скука сразу настроили меня на оборонительный лад. Вступать с ним в перепалку, не зная, кто он и что здесь происходит, было бы глупо. Вместо этого я сделал шаг к Степану Игнатьевичу и, чуть отведя его в сторону, понизил голос до шепота. Мое лицо, я был уверен, выражало растерянность. «Лекарь Матвеев», — Скажите, это вообще кто? Я совсем его не помню. Степан Игнатьевич едва заметно вздохнул. Это княжич Дамиан Надоевский, так же тихо ответил он. Его род один из древнейших. Он находится здесь по схожим с вашими причинам, под защитой ректора. Не обращайте на него внимания, он со всеми так разговаривает. Черноволосый Адоевский лениво наблюдал за нашим перешептыванием, и в уголке его губ играла слабая, насмешливая улыбка. «Ну-ну, Матвеев, не шепчитесь», — протянул он со своего кресла. «Я не кусаюсь, по крайней мере, не без веской причины. Итак, Воронцов», — он перевел свой скучающий взгляд на меня, — «я повторю вопрос, какова причина твоего занесения в Красную книгу? Покушение, неудачный ритуал, или просто надоел своему папочке? Последнее я бы понял». Степан Игнатьевич бросил на Адоевского строгий, предупреждающий взгляд. «Княжич Адоевский, я бы попросил вас проявить сдержанность. Княжич Воронцов пережил тяжелую ночь». «О, я в этом не сомневаюсь», — лениво отмахнулся Дамиан. «У всех, кто сюда попадает, ночи тяжелые. Это, можно сказать, вступительный экзамен в нашу веселую компанию». Он уставился прямо на меня, и его скучающий взгляд на мгновение стал острым и пронзительным, словно он пытался заглянуть мне под кожу. «Так что, Воронцов, язык проглотил, или ты из тех, кто предпочитает молчать и строить из себя загадочную жертву?» Он ждал ответа. Его провокация была прямой и неприкрытой. Лекарь рядом со мной напрягся, готовый вмешаться. Слова Адоевского были как соль на свежую рану. Вся усталость и страх мгновенно сменились глухим раздражением. «Я устал быть жертвой. Я устал быть мальчиком для битья». Я отстранился от лекаря и сделал шаг вперед, к креслу, в котором развалился Дамиан. «Так, слушай, как там тебя?» «Дамиан», я намеренно произнес его имя с ноткой пренебрежения. «Это вообще что за имя такое?» «Взял себе творческий псевдоним, чтобы выделиться из серой массы и прослыть умником». Я остановился в паре метров от него, глядя на него сверху вниз. «Предупреждаю один раз, веди себя со мной попроще». «Договорились?» Тишина в гостиной стала почти осязаемой. Степан Игнатьевич за моей спиной замер, очевидно, не ожидая от меня такой прямой агрессии. Дамиан Надоевский не вскочил, он не изменился в лице, но что-то в нем переменилось. Скука в его глазах исчезла, уступив место живому, холодному интересу. Он медленно, почти лениво, снял ногу с ноги и чуть подался вперед. «А во», протянул он тихо, и в его голосе больше не было насмешки, а была оценка, словно хищник, встретивший другого хищника. «А в тебе есть огонь, Воронцов. Я уж думал, еще один унылый аристократ, который умеет только плакать по ночам в подушку». Он усмехнулся, но на этот раз усмешка была другой, не издевательской, а скорее одобрительной. «Ладно, принято. Ты не любишь прелюдий. Я тоже. Будем попроще». Он снова откинулся на спинку кресла, но теперь вся его поза говорила о внимании, а не о скуке. «Мое имя не псевдоним, оно настоящее. А вот на вопрос ты так и не ответил. Я спросил, что ты здесь делаешь». В этот момент третья, до этого закрытая, дверь открылась, и из нее вышла девушка. Она была невысокого роста, с копной огненно-рыжих, вьющихся волос, собранных в небрежный хвост. Ее лицо было усыпано веснушками, а зеленые глаза смотрели с живым, любопытным выражением. Она была одета в простую холщовую рубаху, перепачканную чем-то похожим на глину, и рабочие штаны. «Опять вы с утра пораньше собачитесь», — произнесла она с легкой укоризной в голосе, вытирая руки тряпкой. «Дамиан, ты не мог бы хотя бы день не задирать новичков?» Она увидела меня и улыбнулась, широко и открыто. «Привет, я Лина». Не обращая на него внимания, он просто язва. «Добро пожаловать в нашу тюрьму для особо одаренных». Появление девушки было как вспышка света в сумрачной комнате. «Ух ты, какая огненная!» Была моя первая, абсолютно неконтролируемая мысль. И тело Алексея Воронцова тут же откликнулось на нее приливом тепла и внезапным учащенным сердцебиением. «Гормоны. Я уже и забыл, каково это». А следом пришла растерянность. «Давненько я не общался с такими яркими и открытыми девушками. Да что уж там, наверное, никогда». В этом было сложно признаться даже самому себе. Моя прошлая жизнь была лишена таких красок. Я усилием воли отогнал смущение. Нужно было что-то ответить. «Лина, очень приятно», — я чуть было не брякнул Петя, но вовремя прикусил язык. «Алексей, Алексей Воронцов». Я постарался, чтобы мой голос звучал уверенно. «А по поводу Дамиана? Дамиан, ну не могу просто вот имечко-то парню выбрали», — пронеслось в голове. «С Дамианом мы, кажется, уже поладили». С этими словами я бросил на черноволосого парня быстрый взгляд и дерзко подмигнул. Дамиан в ответ лишь криво усмехнулся, но ничего не сказал. Затем я повернулся обратно к Лине и, сделав шаг к ней, протянул руку для рукопожатия. Это был жест из моего мира, жест равных. Лина на мгновение удивленно посмотрела на мою протянутую руку, затем ее лицо снова озарилось улыбкой. Она крепко, без всякого жеманства, пожала мою руку. Ее ладонь была теплая и немного шершавой от работы. «Рада знакомству, Алексей Воронцов. Надеюсь, ты не такой зануда, как некоторые». Она весело стрельнула глазами в сторону Дамиана. «Господа», — вмешался в нашу зарождающуюся беседу Степан Игнатьевич, его тон был строгим, но в нем слышалось и облегчение от того, что конфликт исчерпан. «Княжич, вам нужно отдохнуть. Княжна Полонская», — обратился он к Лине, — «не отвлекайте его». «Княжна», — переспросил я, удивленно глядя на девушку в перепачканной робе. «Ой, да бросьте вы, лекарь», — отмахнулась Лина. «Мы тут все князья да княжны», — звучит только пафосно. А по сути, просто заключенные с хорошей родословной. В этот момент на низком столике в центре комнаты что-то тихо звякнуло. Я обернулся. Пустой до этого столик теперь был накрыт к завтраку. На нем стоял кувшин с соком, тарелка с горячими пирожками, от которых шел восхитительный запах, мед и какие-то фрукты. Еда просто появилась из ниоткуда. «О, завтрак!» — обрадовалась Лина. «Наконец-то! А то я с утра в своей мастерской проголодалась как химера». Она без всяких церемоний подошла к столу, плюхнулась прямо на ковер, поджав под себя ноги, и схватила самый румяный пирожок. «Ну, чего стоите? Налетай! Здесь с этикетом не парится, ректора рядом нет». Дамиан тоже поднялся со своего кресла и не спеша подошел к столу, взяв себе какой-то фрукт. Степан Игнатьевич тяжело вздохнул, понимая, что его призывы к отдыху проигнорированы. Запах еды сводил с ума, а открытость Лины подкупала. Но сейчас были вещи поважнее пирожков и знакомств. Я должен был использовать эту последнюю возможность поговорить с лекарем наедине, пока он не ушел. Я повернулся к Степану Игнатьевичу и, снова понизив голос до шепота, сказал, глядя ему в глаза: «Лекарь Матвеев, вы это не держите на меня обиды. Я там вспылил немного, в кабинете у этого начальника. Всякое бывает. Вы, в общем-то, хороший человек, видно». Он кивнул, принимая мои неуклюжие извинения. «Вы», — я запнулся, подбирая слова, — «может быть, сможете заходить сюда и сообщать важные новости? Ну, что там происходит вообще? Как идет допрос, расследование?» Я сделал паузу, понимая, что прошу его о многом, о том, что может быть нарушением субординации или даже опасным для него самого. «И еще надолго я здесь, как вам кажется? И что мне вообще здесь делать-то, а?» Мои вопросы были прямыми и полными отчаяния. Я искал хоть какой-то островок определенности в этом океане хаоса. Степан Игнатьевич посмотрел через мое плечо на Лину и Дамиана, которые уже завтракали, а затем снова на меня. Его лицо было серьезным. «Обид я не держу, княжич. Ваш гнев был понятен, хоть и безрассуден», — ответил он также тихо. «Что до новостей, я буду сообщать вам все, что мне будет позволено сообщить, но не ждите многого. Ректор Разумовский не из тех, кто делится информацией». Он перевел дух. «Надолго ли вы здесь?» «Боюсь, что да. По крайней мере, до тех пор, пока заказчик покушения не будет найден и обезврежен. Это может занять недели или месяцы». При слове «месяцы» у меня внутри все похолодело. «Что вам делать?» Он на мгновение задумался. «Ректор был прав в одном. Используйте это время. Тренируйтесь. Оттачивайте свой дар. Ваша сила – ваше единственное настоящее оружие и единственная гарантия выживания. В библиотеке есть все необходимое». И, он чуть помедлил, «постарайтесь найти общий язык с ними». Он кивнул в сторону Дамиана и Лины. «Вы в одной лодке. Иногда это важнее, чем любая магия». Он положил мне на плечо свою тяжелую ладонь. «Мне пора идти. Я зайду завтра утром для осмотра. Поешьте. Вам нужны силы». С этими словами он развернулся и пошел к порталу. Пройдя сквозь него, он исчез, и туманная завеса за ним растаяла, снова превратившись в глухую стену. Я остался один, наедине с двумя незнакомцами, завтраком и словами лекаря, которые несли в себе столько же надежды, сколько и безысходности. Лина, доживав пирожок, посмотрела на меня. «Ну что, Алексей Воронцов, лекарь сбежал. Теперь ты в нашем полном распоряжении. Садись, ешь и рассказывай, за что все-таки тебя сюда сослали». Дамиан молча откусил кусок от своего фрукта, но я чувствовал на себе его внимательный, выжидающий взгляд. Они оба ждали ответа. Заказчик будет найден и обезврежен. Ага, как же. Мысль была полна сарказма. Мой отец, глава великого рода, слабо верится, что его кто-то обезвредит. Ладно, нужно жить дальше, как моя матушка всегда говорила. Эта простая фраза из прошлой жизни, слова моей мамы, почему-то придали сил. Нужно было адаптироваться. Да, да, сейчас я, пробормотал я, отряхиваясь от мрачных мыслей, и подошел к столику. Я не стал садиться в кресло, а, подражая Лине, опустился прямо на мягкий ковер, скрестив ноги. «Мы прям по-японски», — сказал я с легкой усмешкой, взяв с тарелки пирожок. Он был горячим, запахло печеным тестом и какой-то мясной начинкой с травами. Я откусил кусок и понял, что умираю от голода. Это была самая вкусная еда, которую я пробовал за всю свою новую жизнь. Лина рассмеялась. «По-каковски, не знаю, что это, но на полу удобнее, так ближе к еде». Дамиан накинул меня своим обычным скучающим взглядом, но в нем, как мне показалось, промелькнуло любопытство. Мое поведение явно выбивалось из привычных ему аристократических рамок. Я доживал первый кусок и запил его соком из кувшина. Сок был прохладным, кисло-сладким, похожим на клюквенный морс. «Так вот», — не унималась Лина, — «ты так и не ответил. Почему ты здесь?» Я снова откусил от пирожка, давая себе несколько секунд на раздумье. «Говорить правду о покушении, заказанном отцом, этим двоим, я их совсем не знаю. Нет, это слишком опасно. Нужно что-то нейтральное. Что-то, что объяснит мое появление здесь, но не раскроет всех карт. Инструкция ректора, покушение со стороны неизвестных, была идеальным вариантом». Я проглотил кусок и посмотрел сначала на Лину, потом на Дамиана. Все просто. Прошлой ночью ко мне в палату в лазарете вломились двое. Хотели прирезать. Я сказал это максимально будничным тоном, словно рассказывал о плохой погоде. Лина, которая как раз тянулась за вторым пирожком, замерла. Ее веселое лицо стало серьезным. «В лазарете?» – переспросила она. «В северном крыле? Это же самое охраняемое место». Дамиан перестал жевать свой фрукт. Его скучающая маска треснула. Он отложил недоеденный плод и посмотрел на меня в упор. В его темных глазах больше не было ни скуки, ни насмешки, только холодный, анализирующий интерес. «Двое?» – спросил он тихо, и его голос был абсолютно серьезным. «И что дальше? Что с ними стало? Ты позвал на помощь?» Прибежала стража, оба они смотрели на меня, ожидая продолжения. Мой короткий, будничный рассказ произвел на них гораздо большее впечатление, чем я ожидал. Похоже, покушение в стенах Академии – это даже по местным меркам что-то из ряда вон выходящее. Я взял еще один пирожок. Надо было пользоваться моментом. «Да, двое, двое», – подтвердил я, стараясь сохранить тот же будничный тон. «Ага, как же успел бы я позвать на помощь в такой ситуации? До них было 2 метра, и у каждого по ножу. Я откусил от пирожка, прожевал, давая им прочувствовать момент. Пришлось действовать. Наша сила в кулаках». И снова захотелось рассказать про КМС, про годы в ринге, но я сдержался. Не время. Я пожал плечами, словно рассказывал о чем-то совершенно обыденном. Смог каким-то чудом нацепить на себя кокон, а потом апперкотом одному в челюсть саданул, а второму руку сломал. Как-то так. Я закончил и спокойно запил все соком. Лина смотрела на меня во все глаза, ее рот был слегка приоткрыт. Веселая болтушка на мгновение потеряла дар речи. «Апперкотом?» — по слогам повторила она незнакомое слово. «И руку сломал? Просто руками?» Но Дамиан Надоевский смотрел на меня совершенно иначе. Он не обратил внимания на незнакомые слова. Его интересовало другое. «Ты сплел кокон?» — переспросил он. И в его голосе впервые прозвучало откровенное недоверие. «Ты, Алексей Воронцов, сплел кокон под давлением, в бою, после эфирного истощения, тот самый Воронцов, который на прошлой неделе не смог удержать простейшую чешую на тренировке с эмулятором». Он прищурился, и его взгляд стал колючим. «Врешь». Обвинение было прямым, как удар клинка. «Он не врет», — раздался вдруг тихий, но уверенный голос Лины. Я удивленно посмотрел на нее. Дамиан тоже перевел на нее свой недоверчивый взгляд. «Он не врет», — повторила она, глядя не на меня, а на Дамиана. «Я чувствую его эфирное поле. Оно странное, перевозбужденное, как у нас с тобой после ритуала, но при этом стабильное в своей основе. Как будто его полностью пересобрали, и в нем есть остаточный след от очень мощного, очень правильного плетения, как и она». Она запнулась на последнем слове, глядя на меня с изумлением и восторгом. «Аво, да ты и правда это сделал». Она смотрела на меня так, будто я был самым удивительным магическим артефактом, который она когда-либо видела. Дамиан молчал. Он снова уставился на меня, но теперь в его взгляде смешались недоверие, расчет и тень уважения. Он явно пытался сопоставить то, что он знал обо мне, с тем, что говорила Лина. И эти две картины никак не сходились. Я слушал их, и усмешка сама собой появилась на моем лице. Я откинулся назад, опираясь на руку, и демонстративно расслабился. Их шок и недоверие были лучшей похвалой. «Ну да, ты все правильно говоришь, рыжая», — сказал я, глядя на Лину с дружелюбной наглостью. Я сам не понял, как это получилось. Просто как будто инстинкт сработал, вот и все. Я перевел взгляд на Дамиана, который все еще буравил меня взглядом, и пожал плечами. «Ректор сказал, у меня пробудился дар после того, как меня чуть не отправили к праотцам на дуэли. Так что, я снова посмотрел на Лину и подмигнул ей. Жизнь, кажется, налаживается». Лина в ответ на мою дерзость не смутилась, а только рассмеялась. «Рыжая, ну, знаешь ли, Воронцов, а ты не так прост, как кажешься. Пробудился дар, значит, обожаю такие истории». Дамиан все еще молчал. Он взял со стола еще один фрукт и принялся задумчиво его вертеть в пальцах. Мое объяснение, то же самое, что я дал ректору, было единственным, которое хоть как-то могло все объяснить. И, похоже, он был вынужден его принять, хотя и с трудом. «Значит, теперь нас тут трое», — произнес он наконец тихо, «скорее для себя, чем для нас. Три сломанные игрушки великих родов, которые оказались слишком ценными, чтобы их выбрасывать». Его слова снова окунули атмосферу в холод. «Сломанные игрушки?» – переспросила Лина. Ее веселость тут же улетучилась. «Дамиан, прекрати свою драму. Мы не игрушки». «Правда?» – он криво усмехнулся, глядя на нее. «Тебя держат здесь, потому что твой дар к артефакторике нестабилен и ты чуть не взорвала половину южного крыла, создавая свою очередную гениальную безделушку. Тебя бы отправили в изолятор для опасных магов, но твоя фамилия спасла тебя». Затем он перевел свой холодный взгляд на меня. «Тебя, Воронцов, держат здесь, потому что твой папаша решил поиграть с тобой в русскую рулетку, а ректор решил, что такой ценный актив лучше придержать у себя». И, наконец, он с отвращением посмотрел на свои собственные руки. «А меня держат здесь, потому что я...» Он запнулся, и на его лице впервые промелькнула настоящая, неприкрытая боль. «Потому что я сделал то, что сделал, и мой род решил, что будет лучше, если я тихо исчезну из поля зрения». Он замолчал, и в его словах повисла такая безысходность, что даже пирожок в моей руке показался безвкусным. Стало ясно, что у каждого в этой золотой клетке есть своя мрачная история. Глава 10. Откровение Дамиана повисло в воздухе, и мне стало откровенно не по себе. Так, этот Дамиан решил вдруг вывалить свои потаенные чувства. Странное знакомство. Я слушал их перепалку и понимал, что ни черта не понимаю. Что-то там Лина сказала про какую-то свою гениальную безделушку и как-то это называлось арти что-то там. Я даже не запомнил слова. А уточнять сейчас, значит выдать себя. Мрачная, тяжелая атмосфера давила. Я не привык к такому. В моем мире после смены мужики если и жаловались, то на начальника или на сломавшийся станок, а не на экзистенциальную тоску великих родов. Да уж, печальная история. Я нарушил тишину, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. Но в конце концов, ребят, все ведь не так плохо, как кажется. Лина и Дамиан удивленно посмотрели на меня. Мой тон совершенно не вязался с моментом. Посмотрите вокруг, я обвел рукой гостиную. Здесь вполне себе прикольно, не находите? У нас еда появляется на столе сама собой. Хотелось было рассказать им о том, как в другом мире приходилось жить от зарплаты до зарплаты, а иногда и просить соли у соседей, но они бы не поняли. И, слушайте, это нормально, вы еще студенты, мы все вырастем, и потом перед нами будет весь мир, нужно просто потерпеть немного. Мои слова, простые и, возможно, наивные, прозвучали в этой полной аристократической тоски комнате как нечто совершенно инородное. Лина посмотрела на меня с теплой, немного грустной улыбкой. «Ты хороший, Алексей Воронцов», — сказала она тихо, — «но ты пока не понял. Для нас весь мир — это не возможности, это обязанности. Перед родом, перед именем, перед империей мы не принадлежим себе». Дамиан же отреагировал иначе. Он посмотрел на меня с холодной, горькой усмешкой. «Потерпеть немного?» — переспросил он. «Мило, очень по-простому. Ты говоришь так, будто у нас есть выбор, будто мы можем просто вырасти и уйти работать на какой-нибудь завод. Он попал в самую точку, сам того не зная. Нас не отпустит, Воронцов, продолжил он, и в его голосе снова зазвенела сталь. Никогда. Мы активы, или оружие, или позор, который нужно держать под замком. Но мы никогда не будем просто людьми. В этот момент синее пламя в камине вспыхнуло ярче и затрещало. Из его глубины вылетел небольшой, размером с кулак, огненный шарик и подлетел прямо к Дамиану. Он не обжигал, а лишь мягко светился. Дамиан протянул руку, и шарик послушно опустился ему на ладонь. «Ректор вызывает», — сказал он без всякого выражения, глядя на огонек. «Время моей ежедневной исповеди». Он поднялся, бросил на меня последний, непроницаемый взгляд. «Добро пожаловать в нашу золотую клетку, Воронцов. Надеюсь, тебе здесь понравится». С этими словами он пошел к своей двери. Перед тем, как войти, он обернулся и посмотрел на Лину, не слишком загружая его своими железками, Полонская. У него, кажется, и так голова кругом идет. Дверь за ним закрылась. Мы с Линой остались вдвоем. Она сидела на ковре, задумчиво теребя свой пирожок. «Не слушай его», — сказала она тихо, не глядя на меня. «Он не всегда такой, просто у него сложная история». Она, наконец, подняла на меня свои зеленые глаза. «Так что, Алексей Воронцов с пробудившимся даром, чем думаешь заняться в ближайшие?» Она неопределенно махнула рукой. «Недели или месяцы? Будешь тренировать свои аппер что-то там или есть и другие таланты?» Я слушал ее, и на моем лице сама собой появилась хитрая ухмылка. Я взял еще один пирожок, откусил, медленно прожевал, наслаждаясь моментом. «Знаешь, есть такой, черт, снова лезут мысли из прошлой жизни. Хотел сказать про фильм «Побег из Шоушенка». Такая книга. «Побег из Азкабана». Гарри Поттер пришел на помощь. Там герой, его тоже посадили в такую вот неприступную крепость. И пока никто ничего не знал, пока все думали, что он сломался и сотрудничает с администрацией, он в своей камере рыл тоннель на волю. Я сделал паузу, глядя ей в глаза. Рыл его 20 лет, ложкой. И в конце этой книги он вылез наружу, стоял под ливнем и смеялся. Свободный. Я доел пирожок и посмотрел на нее очень серьезно. «Так вот, если ты думаешь, что я не попытаюсь отсюда выйти, ты меня плохо знаешь». Я закончил и подмигнул ей. Лина на мгновение замерла, ее зеленые глаза расширились. А потом она рассмеялась. Не тихо, а громко, заливисто, откинув назад свою огненную копну волос. «Побег из Азкабана», — выдохнула она сквозь смех. «Воронцов, ты просто невероятный. Я никогда не слышала о такой книге. Ты ее сам выдумал?» «Да, признавайся». Она смотрела на меня с таким восторгом, что я невольно улыбнулся в ответ. «Кто знает», — загадочно ответил я. «Ладно», — она вытерла слезы, выступившие от смеха. «Верю. Попытаешься сбежать, но предупреждаю, из башни магистров не сбегали еще ни разу. Она даже не совсем в нашем мире находится. Этот уровень, по крайней мере». Она стала серьезнее. «Но мне нравится твой настрой. Гораздо лучше, чем тоска и уныние Дамиана». Она помолчала. «Знаешь, а я ведь тоже, в каком-то смысле, рою свой тоннель. Правда?» — удивился я. «Угу», — кивнула она. «Только не наружу, а внутрь». Она махнула рукой в сторону своей двери. «Хочешь посмотреть на мою ложку?» Предложение Лины застало меня врасплох. «Она приглашает меня в свою комнату?» Мысли тут же зароились в голове, путаясь и обгоняя друг друга. «Я ей нравлюсь. По-мужски, определенно нравлюсь. А когда зайдем, может, ее, ну там поцеловать что ли?» И тут же я мысленно дал себе подзатыльник. «Вот черт, какой я быстрый. В той жизни мне бы и в голову такое не пришло. Сходу, в первый же день знакомства, я чувствовал, как щеки начинают гореть. Смущение было таким сильным, что я невольно почесал затылок, старая привычка, когда я нервничал или не знал, что сказать. Посмотреть на твою комнату?» — переспросил я, чтобы выиграть секунду. «Ну что ж, давай, почему бы и нет, пойдем». Лина, кажется, совершенно не заметила моего внутреннего смятения. Она вскочила с ковра с поразительной легкостью, отряхнула штаны от крошек и с довольной улыбкой направилась к своей двери. «Отлично, только не пугайся, у меня там творческий беспорядок». Она распахнула дверь и шагнула внутрь, жестом приглашая меня следовать за ней. Я шагнул через порог и остановился, пораженный. Если общая гостиная была просторной и элегантной, то комната Лины была хаосом, настоящей мастерской безумного изобретателя. Она была такой же большой, как и общая зала, но почти все пространство было заставлено верстаками, столами и стеллажами. На столах лежали инструменты, которые я никогда раньше не видел. Крошечные молоточки и щипцы, линзы на гибких подставках, какие-то паяльники, из которых шел не дым, а струйка синего пара. Везде были разбросаны детали. Шестеренки размером с ноготь, тончайшие проволочки из серебра и меди, ограненные кристаллы, куски металла странных цветов. На стеллажах стояли полусобранные артефакты. Металлическая птица с часовым механизмом в груди, перчатка, к которой были присоединены какие-то провода и камни, сфера, внутри которой медленно вращалась миниатюрная гроза. Воздух был наполнен запахом машинного масла, горячего металла и той самой магии. Это был самый прекрасный и самый родной запах, который я чувствовал в этом мире. Это был запах цеха. «Ну вот», — с гордостью сказала Лина, обводя свою мастерскую рукой, «моя келья и моя ложка». Она подошла к одному из верстаков. На нем, в специальных тисках, был зажат небольшой металлический амулет в форме жука. Он был почти готов, не хватало только нескольких деталей. «Вот, мой текущий проект», — сказала она, — «амулет-скоробей. Когда закончу, он сможет создавать небольшой силовой щит, достаточный, чтобы отразить простое проклятие или сглаз. Но я не могу правильно подобрать фокусирующий кристалл. Этот», — она указала на маленький зеленый камушек рядом, — «дает слишком большой разброс энергии». Она вздохнула и посмотрела на меня. «Вот такая у меня тюрьма. Меня заперли здесь, чтобы я не навредила другим. А я использую это время, чтобы научиться контролировать свой дар, создавать вещи, которые защищают, а не калечат». Она смотрела на свое творение с такой любовью и нежностью, с какой другие смотрели бы на ребенка. Я смотрел на нее, на этот хаос из шестеренок и проводов, на ее горящие энтузиазмом глаза, и весь мой предыдущий романтический настрой сменился глубоким, искренним восхищением. Я умилился ей. Она была настоящей. «Лина, ты просто чудо из чудес», — вырвалось у меня абсолютно искренне. «Спортсменка, комсомолка». Она удивленно моргнула, не поняв ни одного слова, но уловив мою интонацию. А самое главное, я подошел ближе к верстаку, наклонился, чтобы лучше рассмотреть амулет. «Я могу тебе сказать с профессиональной точки зрения». Я осторожно, почти не дыша, провел пальцем по краю металлического крыла жука. «Это отличная, точная, выверенная работа. Пазы, соединения, полировка. Я видел такое качество работы только у старых мастеров, у лекальщиков высшего разряда на заводе. Она была не просто магом, она была мастером». Я выпрямился и задумчиво посмотрел на нее. «И что, твоя семья не против, что ты всем этим занимаешься?» Вопрос вырвался сам собой. В моем мире девушка, выбравшая такую мужскую, техническую профессию, часто сталкивалась с непониманием. Мне было интересно, как с этим здесь. Улыбка на лице Лины немного померкла. «Моя семья», — она вздохнула, — «мой род Полонских славится боевыми магами, защитниками, воинами. Мой отец — магистр защитных искусств. Мои братья — в императорской гвардии. А я», — она с нежностью коснулась своего жука, — «родилась с даром к артефакторике, с даром копаться в железках, как говорит мой отец». В ее голосе прозвучала горечь. «Они не то чтобы против, они этого просто не понимают. Для них это не серьезно, недостойно княжны. Они терпят это, потому что мой дар силен. Но они бы предпочли, чтобы я плела красивые платья и выходила замуж за какого-нибудь герцога». Она пожала плечами. «Так что эта тюрьма для меня еще и свобода. Здесь я могу быть собой, без осуждающих взглядов и намеков на то, что я неправильная». Она снова посмотрела на амулет. «А что касается твоего профессионального взгляда, откуда ты, Воронцов, знаешь толк в точной и выверенной работе?» Она с любопытством прищурилась. «Все знают, что ты всегда был хорош только в теории этикета и истории великих родов, а с любой практической магией у тебя были проблемы. Вот черт, я себя выдал». Ее вопрос был как щелчок кнута. «Язык мой, враг мой. Нужно быть осторожнее, нужно играть роль, а то никакого побега из Азкабана мне не светит». «А, ты про это?» Я сделал максимально удивленное лицо и снова почесал в затылке, изображая смущение. «Да я не знаю, честно тебе скажу. Просто вырвалось как-то. С профессиональной точки зрения, хе-хе». Я выдавил из себя неловкий смешок. «Вот сказанул. Разве я в этом что-то понимаю?» Я развел руками, показывая свою полную некомпетентность. «Просто ну, красиво у тебя получается, очень-очень элегантно, вот, да, элегантная работа». Я старался выглядеть как можно более глупо и неуклюже, как аристократ, который пытается сделать комплимент в области, в которой ничего не смыслит. Лина смотрела на меня несколько секунд, склонив голову набок. Она пыталась понять, шучу я или говорю серьезно. Мое неловкое поведение, кажется, сбило ее с толку. «Элегантно?» – переспросила она с улыбкой. «Ну, такого комплимента моим железкам еще никто не делал. Спасибо, наверное». Она, кажется, приняла мое объяснение. Или, по крайней мере, решила не давить дальше. Моя репутация бездаря и недавняя травма головы работали на меня, объясняя любые странности в поведении. «Ладно, элегантный ты наш», – она снова повеселела. «Раз уж ты тут, может и правда поможешь, не как профессионал, а просто свежим взглядом». Она взяла со стола два кристалла. Один был зеленый, тот, о котором она говорила. Второй, прозрачный, как слеза. «Вот смотри, зеленый гелиодор дает слишком большой разброс. Энергия щита получается рыхлой. А горный хрусталь, она показала второй камень, наоборот, фокусирует слишком узко. Щит получается прочным, как игла, но размером с монету. Бесполезно. Мне нужен камень, который даст золотую середину». Она положила оба кристалла на верстак и посмотрела на меня с надеждой. «У тебя же дар пробудился. Может, ты что-то почувствуешь, какой из них лучше? Или, может, нужен какой-то третий?» Она предлагала мне поучаствовать. Она верила, что мой пробудившийся дар может помочь там, где не справляется ее опыт. Я глубоко вздохнул, стараясь скрыть это от Лины. Мне уже как-то не по себе здесь. Мысль о том, что придется и дальше постоянно играть роль, в которой я ничего не понимаю, начала откровенно пугать. Каждый шаг, как по минному полю. «Ох, не знаю», — сказал я, глядя на кристаллы. «Я по кристаллам как-то не специализируюсь». Но я посмотрел на ее выжидающее, полное надежды лицо. Отказывать не хотелось. «Так, знаешь, давай попробую, но ничего не обещаю». И тут я вспомнил. Вспомнил то пьянящее чувство, когда кокон сплелся вокруг меня сам, инстинктивно. Вспомнил ощущение контроля, когда я шил защиту на своей руке. Эта память придала мне толику энтузиазма и уверенности. А вдруг и правда получится, я, наверное, приложу к ним руку. Вот так, я протянул руку и осторожно положил ладонь сначала на прохладный, гладкий зеленый гелиодор, затем передвинул ее на второй кристалл, горный хрусталь. Он был ощутимо холоднее. Я закрыл глаза, отгоняя все мысли, и попытался почувствовать то, о чем говорила Лина. Я не знал, чего ожидать. Я просто ждал, что что-то всплывет само по себе. Какая-то картинка, ощущение, подсказка от пробудившегося дара. Сначала ничего. Просто темнота и ощущение прохладных камней под ладонью.